Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел понятия о летней работе, в пятеро тяжелейшей. Зимой уже в нашей крепости казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и прочее, и прочее. Зимний день был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть арестантов. Остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если навертывались хоть какие-нибудь деньги. По ночам проигрывали в карты последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать. Впоследствии я понял, что кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное общее сожительство. Общее сожительство, конечно, есть и в других местах. Но во строк-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживаться с ними. И я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большую частью бессознательно. Также и пища показалась мне довольно достаточной. Арестанты уверяли, что такое нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить. Я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом 3 копейки. Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги. Большинство же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своей пищей, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало. При выдаче с весу треть людей была бы голодная. В артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен, и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой, и особенно в будние дни были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания. Первые 3 дня я не ходил на работу. Так поступали и со всяким новоприбывшим. Давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные, кольчатые, мелкозвон, как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из 4 железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных между собою 3 кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который, в свою очередь, прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.